Ален Стил. «Куда мудрец боится и ступить». Продолжение. Одиннадцать часов 57 минут. С высоты, на которой летел вертолет ВВС, озеро Сентерхилл казалось серым и холодным. Стальные облака отражались в тусклой воде его многочисленных притоков и заливов, образовавшихся в том месте, где перегороженная противопаводковой дамбой река Кенни-Форк разлилась и затопила несколько глубоких долин. Впрочем, сейчас, в середине зимы, уровень воды в озере находился на самой нижней отметке. Несколько минут спустя военно-транспортный вертолет «Блэк Хок» опустился до 200 футов и полетел между вершинами холмов и лесистыми гребнями, которые отзывались громким эхом на стрекот его турбин. Сидя в жестком кресле сразу за пилотской кабиной, Мерфи с любопытством рассматривал озеро. Несмотря на то, что прилегающие к нему холмы были довольно плотно застроены летними домиками, среди которых попадались настоящие особняки, зимой, правда, здесь почти никто не жил, вблизи береговой линии не было ни одного строения. За время перелета от базы ВВС в Сьюэрте полковник О'Гилви, который сам был родом из Теннесси, успел рассказать Мерфи, что специалисты армейского инженерно-саперного корпуса, воздвигшие противопаводковую дамбу в начале 50-х годов и продолжавшие следить за ней до сих пор, строго придерживались правил, согласно которым никто не имел права строиться ближе 500 футов к берегу. Несколько эллингов для лодок были единственным исключением, защищаемым какой-то замшелой поправкой к упомянутым правилам, и большинство дачников, которые приезжали сюда на лето, держали свои лодки и катера у платных причалов, разбросанных по всему озеру. Возможно, эти правила казались слишком строгими зажиточным нэшвиллским врачам, адвокатам и звездам кантри-музыки, которые имели или хотели бы иметь здесь дома. Однако именно благодаря им озеро Сентерхилл выглядело, пожалуй, самым неокультуренным из всех, которые Мерфи приходилось видеть. Снова бросив взгляд вниз на лесистые холмы, он подумал, сколько оленей мог бы завалить здесь за один охотничий сезон. Тем временем вертолет в последний раз повернул, огибая выросший на его пути утес из светло-желтого песчаника, и впереди показалась главная акватория озера — широкое водное пространство, имевшее несколько миль поперечники. В самом узком, восточном его конце берега были соединены автомобильным мостом. Вертолет опустился еще ниже и, слегка накренившись, начал поворачивать налево. Мерфи выглянул в окно и увидел небольшой залив, окаймленный чистеньким песчаным пляжем. Здесь была оборудована огороженная зона отдыха, служившая местным жителям площадкой для пикников, но сейчас на берег вторглась армия Соединенных Штатов. В самом центре пляжа стояла большая грязно-зеленая палатка и несколько оливкового цвета грузовиков, между которыми сновало десятка два фигур, одетых в полевую армейскую форму. Мерфи ожидал, что вертолет сразу же пойдет на посадку, но он неожиданно снова отклонился к центру озера. Не успел Мерфи спросить, в чем дело, как полковник О'Гилви, сидевший рядом с ним, отстегнул свой ремень и, перегнувшись через колени, Мерфи указал ему на что-то внизу. «Вон там!» — крикнул он. «Видите?» Сдвинув в сторону правую чашку своих звукозащитных наушников, Мерфи посмотрел туда, куда показывал полковник. Сначала он не видел ничего особенного, потом заметил крошечный островок, почти не превосходивший размерами самую маленькую из дач, выстроенных в окрестных лесах. Собственно говоря, это был даже не остров, а наносная песчаная коса. На ней росло несколько дубов, сумевших каким-то чудом уцелеть во время сезонных подъемов уровня воды в озере. Однако Мерфи сомневался, что на этом островке мог бы жить кто-то, кроме диких уток. Ничего странного или необычного он по-прежнему не видел. Ничего, если не считать нескольких ярких пластмассовых буйков, которые покачивались на воде сбоку от острова, образуя незамкнутый круг. «Что? Что там?» – заорал он в ответ, стараясь перекричать рев турбин. «Я ничего не вижу!» Мередит Синтия Луна сидела у противоположной стены кабины. Глаза ее были плотно закрыты. Глубоко дыша через нос, она поигрывала двумя амулетами, которые носили название энергетических камней. Один камень был связан с бабочкой и служил источником душевного равновесия и изящества мысли. Второй был посвящен броненосцу и должен был обеспечить своей хозяйке защиту и безопасность. Похоже, однако, что против воздушной болезни эти раскрашенные камешки не помогали, поскольку с тех пор, как Блэк Хок оторвался от взлетной полосы на Сьюэртской авиабазе, Мередит Луну уже однажды стошнила, и лейтенант Кроуфорд всю дорогу просидел рядом с ясновидящей, держа наготове гигиенический пакет. Как ни удивительно, прическа Мередит Луны нисколько не пострадала. «Я тоже ничего не вижу!» – прокричал агент Санчес, прильнув к соседнему блистеру. «На что вы смотрите?» «Нужно смотреть с более близкого расстояния!» Огилви ткнул пальцем в песчаную косу. «Видите, там слева берег немного не такой, как в кривом зеркале!» Мерфи пристальнее вгляделся в очертания косы. Теперь, когда полковник сказал, в чем дело, он тоже увидел какой-то странный серебристый полукруг, который просвечивал сквозь мелкую воду на ограниченном буйками участке. С первого взгляда рассмотреть его было невероятно трудно. Он почти сливался с водой и песчаным берегом. Но когда вертолет слегка развернулся и прошел прямо над странным объектом, Мерфи неожиданно увидел, как его тень слегка выросла и тут же снова съежилась, словно упала на какую-то невидимую выпуклую поверхность. «Вот он!» — выкрикнула Гилви. «Вот он, распроклятый сукин сын!» «Но как он это делает?» «Будь я проклят, если знаю! Для этого мы вас и вызвали!» Огилви вытянул вперед руку и потрогал пилота вертолета за плечо. «Окей, командир, давай спускаться. Нас ждет работа». Модель для сборки. On Energy. Мелкий белый песок вихрем взлетел вверх, когда Блэк Хок опустился на наклонный слип для лодок на берегу уютного заливчика. Выждав, пока все пассажиры выгрузятся, летчик снова поднял тяжелую машину в воздух. Когда песок осел, Мерфи сошел на берег и огляделся. Пляж буквально кишел солдатами, у каждого на рукаве, прямо над дивизионным значком, был нашит черный шеврон. Это был спецназ 101-й парашютно-десантной дивизии из форта Кэмпбелл в Кентукки. Все солдаты были в касках и носили на поясе штык-нож или пистолет, а у некоторых висела за плечами автоматическая винтовка М-16. Несколько рейнджеров, ловко орудуя саперными лопатками, наполняли песком брезентовые мешки. Остальные относили их на берег, чтобы обкладывать наскоро выкопанные в песке одиночные стрелковые ячейки. В одной из них Мерфи увидел зачехленный крупнокалиберный пулемет. Судя по всему, военные не склонны были рисковать, играя с неизвестной опасностью. Тем временем к Огилви подбежал лейтенант в полевой форме. Отдав полковнику честь, он о чем-то заговорил с ним, но слов Мерфи разобрать не мог. Рэй Санчес сразу же направился к столу, где какие-то два типа в штатском разложили топографические карты. ФБРовец уже успел связаться с местной полицией и распорядиться, чтобы они перерезали ведущую к озеру дороги под предлогом того, что здесь да потерпел аварию сверхсекретный экспериментальный самолет. Мередит Синтия Луна неловко подковыляла к соседнему столу и села возле него на песок, наклонив голову к самым коленям. Все это заставило Мерфи почувствовать себя ненужным. Никто не обращал на него внимания, и он медленно пошел к берегу, хрустя по песку своими мотоциклетными ботинками. Он прошел мимо грузовиков, мимо солдат, мимо ФБРовцев и стрелковых ячеек и остановился только у самой кромки воды. Теперь между ним и таинственным песчаным островом, ясно видимым вдалеке благодаря росшим на нем дубам, не было ничего, кроме полумили открытой воды. Однако потерпевший крушение неопознанный летающий объект по-прежнему оставался скрыт от глаз. На его местонахождение указывали только яркие буйки, слегка покачивавшиеся на волнах. «Интересно, каким образом пришельцам удалось так замаскировать свой корабль?» – подумал Мерфи. «Может быть, это какое-то особенное силовое поле?» Весьма вероятно, учитывая, что случилось с истребителем, имевшим неосторожность подлететь к НЛО слишком близко. Пилот 2-го F-15 утверждал, что пущенная им ракета взорвалась до того, как достигла цели. Он также сказал, что на подлете к озеру НЛО практически исчез из вида, и он мог продолжать преследование только потому, что ясно видел на воде его тень. Последний раз летающее блюдце показалось пилоту только когда запрыгало по поверхности озера наподобие пущенной умелой рукой гальки, но это продолжалось очень недолго. В конце концов, НЛО налетел на остров, опустился на грунт и снова исчез из вида. «Значит, — решил Мерфи, — все-таки это оказалось защитное поле, и, возможно, оно не было абсолютно непробиваемым. Оно успешно противостояло кинетической энергии, например, кинетической энергии, нацеленной на НЛО ракеты, но не сумело справиться с инертным препятствием. Увидели что-нибудь интересное, доктор Мерфи?» Голос полковника Огилви, неожиданно раздавшийся за его спиной, заставил Мерфи обернуться так резко, что в какой-то момент он чуть был не потерял равновесие и не упал. «Вот черт!» — вырвалось у него. «Пожалуйста, не делайте так больше, вы... Извините». В глазах полковника промелькнула легкая насмешка. «Я не хотел вас пугать». «Вы не испугали?» «Разве только чуть-чуть», — подумал Мерфи и, слегка переведя дух, мотнул головой в сторону песчаного островка. «Я просто пытался сообразить, как... Как они это делают?» «Этого никто не знает», — спокойно сказал полковник, показывая на две надувные резиновые лодки, лежавшие на песке чуть дальше по берегу. «Примерно полчаса назад шесть человек отправились туда на рекогносцировку. Они приблизились к острову футов на 30 на веслах, но не смогли разглядеть ничего, кроме этого странного серебрения, которое мы наблюдали с воздуха». «А они не пытались?» «Нет. У них был строгий приказ — разведать обстановку и выставить буйки. Правда, один из солдат говорит, что его весло будто бы наткнулось под водой на какую-то твердую гладкую поверхность, но ничего странного они так и не увидели. Как бы там ни было, это напугало их, и они возвратились». «Твердая, гладкая и невидимая поверхность на небольшой глубине». «Насколько там глубоко?» — спросил Мерфи. «Я имею в виду около острова». «Максимальная глубина озера около 50 футов. На отмеле, там, где побывали разведчики, футов 10-15. У береговой линии не больше 5 футов». «Проклятие!» — подумал Мерфи. «Разведчики были совсем рядом. Они могли бы дотронуться до летающего блюдца, если бы захотели, но даже на таком расстоянии не сумели ничего разглядеть». «До постройки дамбы», — продолжал Огилви, — «здесь был обычный сельскохозяйственный район, так что остров, возможно, просто вершина небольшого холма. Если бы сукин сын не налетел на него, он мог бы уйти глубоко под воду». «Именно этого и добивался пилот НЛО?» «Не исключено. А только зачем?» «Но ведь его преследовал истребитель, так что...» Мерфи пожал плечами. «Нет, не знаю. Пожалуй, следует подумать над этим. Когда у меня появятся какие-то соображения, я вам обязательно сообщу». Огилви кивнул и некоторое время молчал. «Знаете, доктор Мерфи, — сказал он наконец, — у вас, похоже, котелок варит, хотя вы и из УПИ». «Что вы имеете в виду, полковник?» — осторожно поинтересовался Мерфи. «Зовите меня просто Бэйрд». «А меня Зак». «Хорошо, Зак». Они пожали друг другу руки. «Вы ведь нормальный ученый, верно?» «Нормальный ученый, как будто бывают нормальные ученые». «Я астрофизик, если вы об этом спрашиваете». «Похоже, я в вас не ошибся, Зак. Вы не строите предположения, а задаете вопросы. Вы не торопитесь с выводами и не подгоняете факты к теории, которая вас больше всего устраивает в данный момент. А взгляните, к примеру, на мисс Мередит». Он не договорил, но отступил в сторону, как бы приглашая Мерфи самому вынести суждение. Мередит Синтия Луна уже вполне оправилась после перелета и, взгромоздившись на стол для пикников, села в позу лотоса. Ладони покоились у нее на коленях, голова была откинута далеко назад, глаза закрыты. Несколько солдат даже остановилось, чтобы поглазеть на нее, но проходивший мимо офицер приказал им вернуться к работе. «Я спросил, что это она делает», — вполголоса пояснил Огилви. «И она ответила, что пытается войти в единение. Даже не в контакт, а именно в единение». «В единение», — подумал Мерфи. «Значит, она еще и последовательница Шрайбера. Боже, только этого не хватало». «Она не из моего отдела», — сказал он сухо. «Если ей что-то понадобится, дайте ей это. Мне совершенно все равно, что она делает, только держите ее от меня подальше». «Значит, вы не думаете, что она может чем-то нам помочь?» «Вряд ли. Ну и избавить вас от нее я тоже не могу». «Я примерно так и подумал». Огилви немного помолчал, потом снова заговорил, на этот раз совсем тихим голосом. «Откровенно говоря, мои люди относятся к вам, гражданским специалистам из УПИ, без особого уважения. Таких, как вы, мы обычно называем между собой попрыгунчиками. Однако у вас, Зак, неплохая репутация. По слухам, вы один из самых надежных парней во всем управлении. Если вам кажется, что вы понимаете, что к чему...» «Я польщен, Бэйрд, но это не так». «Видите ли, для нас всех такие дела в новинку, и вы наш единственный эксперт в подобных вопросах». Огилви глубоко вздохнул. «Покуда мы будем действовать сообща, все будет нормально. Агент Санчес со своими коллегами уже решают, как сделать так, чтобы сохранить это происшествие в тайне как можно дольше. Пока нам везло. Никто не видел, как эта штука спускалась, и полиция успела блокировать район, но шило в мешке не утаишь. Очень скоро о появлении НЛО пронюхают зеваки и корреспонденты, и тогда...» «Как скоро?» «Через 6-12 часов, максимум через сутки, так что времени у нас мало. Я уже давно мог бы вызвать сюда дополнительные силы со специальным оборудованием, но прежде нам надо узнать, чем мы имеем дело». Как вы думаете, доктор Мерфи, вам удастся это выяснить? Интонация у Гилви была вопросительной, но Мерфи хорошо понимал, что, по сути дела, это никакой не вопрос. И у полковника, и у него самого было свое начальство, перед которым придется держать ответ. А начальство, как известно, не любит слышать «нет». «Да, я смогу это сделать», — ответил Мерфи. Время неизвестно. Прости, Том. Фрэнк бережно сложил руки Хоффмана на груди, потом накрыл тело простыней. Еще несколько мгновений он молча стоял рядом с ним на коленях, потом встал и, осторожно ступая по сильно наклоненной палубе, поднялся к двери пассажирского отсека. Он только что вышел в коридор, когда раздался какой-то тупой удар. Фрэнку показалось, что стучат снаружи, и он, напряженно прислушиваясь, на мгновение замер у переборки, но удар не повторился. Он стоял в коридоре до тех пор, пока из командной рубки не раздался голос Мэтса. «Эй, Фрэнк, иди сюда, у нас тут проблема!» Если бы одна, не без горечи, подумал Фрэнк и стал пробираться по темному коридору к люку командной рубки. Люк был открыт, но палуба так сильно накренилась, что Фрэнку пришлось опуститься на четвереньки, чтобы пробраться внутрь. Мец, сидевший в пилотском кресле, казался тенью на фоне неярких ламп аварийного освещения. Большинство экранов работали в информационном режиме, сообщая о повреждениях, и только один показывал, что происходит за пределами корабля. «О боже!» — вырвалось у Фрэнка. «Откуда они взялись?» На экране он увидел трех солдат, подплывавших к Оберону на небольшой резиновой лодке. Один из них держал в руках древнего вида винтовку, второй водил из стороны в сторону старомодной видеокамерой, третий осторожно греб длинным пластмассовым веслом. Первые двое то и дело оборачивались на гребца, который испуганно всматривался в воду под лодкой. «Я не видел, как они подплыли», — сообщил Мец шепотом, словно боясь, что солдаты могут его услышать. «Я чинил одну штуку под пультом и не знал, что они здесь». «Я кое-что слышал», — кивнул Фрэнк. «Лодка прошла над затопленным краем Оберона, и гребец, должно быть, задел корпус веслом. Маскировочный режим включен?» Мец бросил быстрый взгляд на один из экранов. «Пока работает. Они нас не видят, но если им придет в голову подойти вплотную...» Он не договорил, но все было ясно и без слов. Солдаты знали, что хронолет находится здесь. Первые грузовики появились на песчаном берегу меньше, чем через час после того, как Оберон совершил вынужденную посадку. И хотя режим «Хамелеон» хорошо скрывал хронолет от их глаз и аппаратуры, все же неясные очертания его корпуса вполне можно было различить, если смотреть под определенным углом при ярком полуденном свете. Несколько раз над островом пролетали вертолеты. Еще никогда обитатели этой эпохи не подбирались к хронолету так опасно близко. К счастью, диафрагма входного шлюза оказалась под водой. В данный момент она была прямо под надувной лодкой, и найти ее без аквалангистов было весьма затруднительно. Впрочем, если судить по бурной деятельности на берегу, появление ныряльщиков следовало ожидать в самое ближайшее время. Ален Стил. «Куда мудрец боится иступить?» Продолжение. Фрэнк и Мец молча смотрели, как солдаты в лодке сделали еще несколько кадров с такого близкого расстояния, словно они снимали свои собственные искаженные тени, а потом поспешно уплыли. Когда они удалились на порядочное расстояние, Мец шумно выдохнул. «Они попали почти в яблочко», — проговорил он нормальным голосом. «Это даже хуже, чем в Далласе». «Гораздо хуже», — сказал Фрэнк, впрочем, без тени упрека. Обвинения были бессмысленны. Что бы ни случилось в 1937 году, положение экспедиции было отчаянным. Том Хоффман, главный специалист проекта, был мертв. Он сломал шею во время первого удара Оберона о воду. Сам хронолет оказался на земле, и было неизвестно, какие он получил повреждения и сможет ли снова подняться в воздух. Кроме того, обитатели этой исторической эпохи засекли место посадки Оберона, и они, увы, были вполне цивилизованными людьми, а не троглодитами, способными зафиксировать появление хронолета лишь в расплывчатых легендах и таинственных наскальных рисунках. «Да, Это последнее обстоятельство было, пожалуй, хуже всего. Конец 20-го столетия всегда считался самым опасным периодом человеческой истории. Они напуганы, но они вернутся. Фрэнк подобрался поближе к пульту управления, чтобы взглянуть на экраны. Как наши дела? Тебе какую новость сначала, хорошую или... Мэтт осекся, перехватив напряженный взгляд Фрэнка. Извини. Я проверяю всю систему вплоть до главной силовой установки. Она по-прежнему в аварийном состоянии, но ИИ сумел найти, в чем там дело. Повреждена главная энергетическая шина, придется заменить полдюжины распределительных ячеек. Я перепрограммировал несколько ремонтных устройств на ликвидацию последствий аварии. Они уже работают, так что через час или около того все должно быть готово. Резервные системы, однако, в полном порядке, так что... Фрэнк нетерпеливо постучал пальцем по пульту, и Мэтт вернулся к главному. Ну, гондола негатронов целы, и отремонтировать главный движитель будет довольно просто. Правда, решетка модулятора затоплена, но она начнет нормально функционировать минимум через 60 секунд после того, как мы поднимемся в воздух. Стало быть, мы можем выбраться отсюда, верно? Мец не ответил. Ну же, говори, поторопил его Фрэнк. Можем или не можем? Что нам мешает? Два обстоятельства. О первом ты уже знаешь. Силовая установка дает лишь 15% нормальной мощности. Этого едва хватает, чтобы поддерживать работу искусственного интеллекта и маскировочный режим. Я поставил ядерный синтез батареи на полную перезарядку. К счастью, необходимый нам водород мы можем выделить из воды. Он улыбнулся. В этом смысле посадка в озеро имеет свои преимущества. По расчетам ИИ, мы сможем подняться в воздух часов через 6, если все пройдет нормально. Даже раньше, если будем экономить внутренние энергетические резервы. «Ты имеешь в виду выход на низкую орбиту и открытие переходного тоннеля?» — спросил Фрэнк, и Мэтт кивнул, но его лицо оставалось мрачным. Фрэнку даже показалось, что пилот внутренне напрягся, стараясь держать свои чувства в узде. «А что это за второе обстоятельство, о котором ты говорил?» Мэтт вздохнул. «Мы не знаем, когда мы. Где более или менее известно?» ИИ рассчитал наши координаты незадолго до падения. Мы находимся в Теннесси, на плато Камберленд, в озере Сентер-Хилл. Точные данные о широте и долготе хранятся в банке памяти бортовой навигационной системы. И судя по тому, что мы до сих пор видели, это конец 20-го столетия, скорее даже 90-е годы. Ну вот точнее. То есть какой сейчас год? Я не знаю. Мэтт покачал головой. В этом-то и заключается самая главная проблема. Основной приемник телеметрической информации не работает, так что мы не можем задействовать внешние источники. Даже сейчас мы не можем подключиться к местным информационным сетям. Я мог бы попытаться сделать это до аварии, но у меня не было такой возможности. Понимаю. В критических обстоятельствах МЕЦ действовал практически безупречно. Он сделал все, что было в его силах, чтобы спасти экипаж и благополучно посадить хронолет на землю. Увы, без точной даты бортовой ИИ Оберона не мог правильно рассчитать траекторию возврата к воронке тоннеля. Приближенные данные тоже не годились. ИИ должен был знать предельно точно, где и когда находится хронолет. Пространственные координаты были вычислены им без труда, но временные оставались неизвестны, и, следовательно, в алгоритме четырехмерного перехода недоставало самые важные компоненты. «Извини, Фрэнк», — проговорил Мец, и в голосе пилота впервые не прозвучало ноток самоуверенности. «Мне бы очень хотелось порадовать тебя лучшими новостями, но...» «Как ты думаешь, что могло вызвать этот парадокс, эту аномалию?» — спросил Фрэнк. «Леа пытается это выяснить. Если хочешь, попробуй ей помочь». С этими словами пилот снова повернулся к пульту управления и не поднимал головы до тех пор, пока Фрэнк не покинул командную рубку. Фрэнк нашел Леа в библиотеке. Она просматривала кадры, запечатленные наблюдателями на борту Гинденбурга. Как и Фрэнк, Леа потратила несколько минут на то, чтобы смыть нанокожу, и теперь снова выглядела так, как обычно. Длинные черные волосы Леа были собраны в тугой конский хвост, падавший на широкие плечи. Стоя у консоли счетно-решающего устройства, она даже не обернулась, когда Фрэнк вошел в аппаратную. «Есть что-нибудь интересное?» – спросил он. «Да, пожалуй», – откликнулась Леа. «Кажется, я нашла точку дивергенции». Фрэнк оперся на консоль, и Леа набрала на клавиатуре команду. «Материала было слишком много, поэтому я сосредоточилась на последних 3 часах перед посадкой. Гинденбург был бы над Лейкхерстом уже 4:00, но ему пришлось долго маневрировать из-за порывистого ветра и высоких кучевых облаков». «Да-да, я помню». Мы долго летели на юг вдоль побережья Нью-Джерси, чтобы обойти грозовой фронт. Согласно историческим записям, через полтора часа такого полета капитан Прусс получил с аэродрома телеграмму, в которой говорилось, что погодные условия остаются неблагоприятными, и ему следует подождать с посадкой. Капитан Прусс ответил, что он не подойдет к Лейкхерсту, пока ему не дадут с земли разрешения. Эта телеграмма была отправлена в 17 часов 35 минут по местному времени. А теперь смотри. Леа нажала на клавиатуре кнопку воспроизведения, и на настенном экране появилось изображение просторных внутренних помещений Гинденбурга. Фрэнк сразу понял, с какой камеры производилась съемка. На экране был металлический мостик под отсеком номер 4, где они установили наблюдатель во время экскурсии по кораблю. Цифры в нижнем углу экрана показывали 06-05-1937-17-41-29, когда на мостках появилась одинокая фигура в мешковатой одежде. У подножия ведущего наверх трапа человек ненадолго задержался, чтобы оглядеться по сторонам, и на мгновение его лицо попало в поле зрения камеры. Это был Эрик Шпель, матрос воздушного судна, заложивший в газовом отсеке бомбу. Шпель поднялся по трапу наверх и пропал из виду. «Он отсутствовал примерно 6 минут», — сказала Леа, нажимая кнопки на клавиатуре, чтобы пропустить эту часть записи. «Смотри». 17 часов 47 минут, Шпель снова появился на трапе. Спустившись на мостки, он еще раз огляделся по сторонам и, удостоверившись, что его никто не видел, пошел по направлению к носу дирижабля. «Я просмотрела запись с этой камеры до самого конца», — проговорила Леа. «Я видела все, что происходило у отсека номер 4 до посадки и после посадки. Эрик Шпель больше не возвращался». «Будь я проклят, если он не приходил сюда, чтобы переставить таймер». «Верно, Фрэнк. Да, он перевел время и сделал это вскоре после того, как капитан Прусс во второй раз отложил посадку». «Но почему он не сделал этого раньше?» Фрэнк задумчиво потер подбородок. Ощущать под пальцами свою собственную плоть, а не опостылевшую на кожу, было приятно. «Почему он так неожиданно передумал?» Лео негромко вздохнула. «Может быть, твоя догадка верна. Возможно, Эрик действительно вспомнил женщину, с которой он столкнулся за день до того на этом самом месте». Леа показала на пустые мостки. «Он подумал и решил, что не может взять на себя ответственность за ее смерть. Поэтому он вернулся назад и перевел стрелки таким образом, чтобы взрывное устройство сработало не раньше 8 часов вечера. Он был уверен, что к этому времени Гинденбург успеет благополучно пришвартоваться, и все пассажиры сойдут». Фрэнку хотелось успокоить ее, сказать, что она напрасно обвиняет в случившемся себя. Материал, заснятый миниатюрными камерами, не мог служить неопровержимым доказательством вины Леа. Он был убежден в этом. Фрэнк просто не мог поверить, что история изменилась только потому, что они двое оказались на борту Гинденбурга. «Ты хочешь сказать, что мы с тобой создали альтернативную темпоральную линию?» «Да. Дирижабль в конечном итоге все равно был уничтожен, но на этот раз движение сопротивления сумело извлечь выгоду из того, что сделал Шпель». «Мы слышали это по радио, но какое значение это может иметь?» «Это вопрос». Леа печально побарабанила пальцами по консоли. «Давай примем в качестве исходной предпосылки, что Шпель добился того, чего хотел. Гинденбург был символом могущества нацистов, и его уничтожение могло послужить сигналом к началу массовой оппозиционной кампании, которая в конце концов привела к тому, что Гитлер был отстранен от власти. Не исключено также, что удалось одно из многочисленных покушений на диктатора». «Хм, не слишком ли много предположений?» — перебил Фрэнк. «Возможно, но...» Лео немного поколебалась. «Есть еще одно. Это очень незначительная деталь, но все же...» «Давай, выкладывай». Леа повернулась к клавиатуре и набрала еще несколько команд. «Помнишь те самолеты, которые преследовали нас после того, как Оберон вошел в земную атмосферу? Они вели переговоры по радио». Фрэнк удивленно приподнял брови, но промолчал. «Я просмотрела аудио-видеозаписи, которые сделал наш внешний полетный регистратор, потом ввела данные в библиотечную систему и заставила ее проследить исторические источники. Вот что я получила». Два самолета появились на настенном экране в виде двух точек, оставляющих за собой длинный инверсионный след. Фрэнк сразу обратил внимание, что в нижней части экрана не было цифр, обозначающих дату. Когда точки приблизились к камере, в динамиках зазвучал голос пилота, перебиваемый громкими всплесками статических разрядов. «Росомаха-1, Сьюэрской башни, подтверждаем наличие воздушной цели в квадрате...» Леа остановила воспроизведение и несколько раз нажала пальцем на сенсорную панель. Когда над ближайшим из двух самолетов появился небольшой прямоугольник, она увеличила изображение в несколько сот раз, и на экране открылось прямоугольное окно-вставка, в котором во всех подробностях был показан преследовавший Оберон истребитель. Еще несколько нажатий, и рядом с фотографией появилось схематическое комбинированное изображение. «Справочно-библиотечная система уверенно опознала этот летательный аппарат как Eagle F-15C», продолжала Леа. «Этот одноместный истребитель-перехватчик состоял на вооружении военно-воздушных сил США с конца 70-х вплоть до начала 90-х годов, когда его заменила более совершенная двухместная модификация F-15E. Мы знаем, что нас преследовали именно F-15C, потому что из кабины истребителя, пролетевшего сквозь рабочее поле негатрона, катапультировался только один пилот». «Ну и что?» «Из радиопереговоров пилотов я узнала, что их наземная база называется «Сьюэрдская башня». Я проверила эти данные по библиотеке и выяснила, что база ВВС США в Сьюэрте была ликвидирована в конце 60-х. Ее вообще не должно существовать, не говоря уже о том, что на ней не могут быть размещены самолеты, принятые на вооружение 10 лет спустя». Фрэнк долго и пристально рассматривал изображение на экране. «Ну хорошо», — сказал он наконец. «Ты меня убедила. Значит, мы находимся на альтернативной мировой линии». «На альтернативной мировой линии, которую мы сами непреднамеренно создали», — поправила его Леа. «И когда мы попытались вернуться из 1937 года в наше собственное время, то наткнулись на разрыв пространства-времени, ну, на расходящуюся петлю замкнутого времяподобного цикла. Нам еще повезло, что нас не уничтожило на месте. Вместо этого нас выбросило сюда». «В параллельную вселенную», — сказал позади них Мец. Лея и Фрэнк дружно обернулись и увидели, что пилот стоит у входа, опираясь спиной на диафрагму входного люка. Они не знали, как давно он вошел. Не исключено, что он слышал весь их разговор от начала до конца. «Ну и хорошо», — подумал Фрэнк. «По крайней мере, им не надо объяснять ему все, что удалось узнать Лея». Модель для сборки. On Energy. Мец поднял руку. «Не надо ничего говорить», — сказал он. «Я знаю, это была моя ошибка. Если бы мы немного задержались в 37-м и все как следует проанализировали, то, возможно, сумели бы избежать неприятной ситуации, в которой сейчас оказались. Это я виноват. Я все испортил». «Нет, Василий, мы все виноваты». Опираясь на консоль, Лео повернулась к нему. «Существование парадоксов, подобных этому, предсказано уже давно, просто... предыдущим экспедициям повезло больше, чем нам. Глупо полагать, что везение будет продолжаться вечно». «Забудь об этом», — сказал Фрэнк. «Сейчас главное выяснить, как нам выбраться отсюда». Некоторое время все молчали. «В первую очередь», — проговорила наконец Леа, — «нам надо узнать, в каком мы сейчас времени». «15:00. Когда рейнджеры навестили место крушения летающей тарелки во второй раз, они высадились на песчаный островок с противоположной стороны и приблизились к месту падения НЛО по суше. На сей раз разведчики отправились в путь на двух надувных лодках, в каждой из которых помещалось по 4 человека. Солдаты старались грести как можно тише, окуная весла в воду так, чтобы не вызвать на поверхности ни малейшей ряби. На протяжении всего путешествия они соблюдали полнейшую тишину. Ни один из них не проронил ни слова, объясняясь с товарищами знаками, если возникала такая необходимость. Все солдаты были вооружены. Двое взяли с собой фотоаппараты и универсальные видеокамеры. Ответственным за операцию полковник Огилви назначил лейтенанта Кроуфорда. Мерфи отправился с разведчиками в качестве гражданского эксперта-консультанта. Как и следовало ожидать, Мередит Синтия Луна тоже не захотела оставаться в стороне. После 2 часов сосредоточенной медитации она заявила, что внутри неопознанного летающего объекта находятся пришельцы с планеты, расположенные где-то в самом сердце крабовидной туманности. На Землю они прибыли для того, чтобы на рубеже 3-го тысячелетия пригласить землян стать членами Галактической Федерации. Полковник Огилви внимательно выслушал ее, потом вручил ей автоматическую винтовку и вежливо осведомился, не нужно ли, уважаемый мисс Мередит, освежить в памяти основные правила обращения с оружием. Это был очень хороший план. Мередит Луна отшвырнула незаряженную винтовку с таким негодующим видом, словно это был не прожаренный бифштекс, и вопрос таким образом оказался решен окончательно и бесповоротно. Хотя Луна и пыталась настаивать, что приближаться с оружием к мирным посланникам далекой планетной системы будет по меньшей мере недостойно. Путь длиной в полмили показался Мерфи удивительно долгим. Но, наконец, он почувствовал, как резиновая лодка зашуршала по песчаному дну отмели в нескольких футах от островка. Лейтенант Кроуфорд молча показал рукой вперед, потом сжал пальцы в кулак и дважды опустил его, словно заколачивал гвозди. Двое солдат, сидевших возле бортов, с едва слышным плеском выпрыгнули в ледяную воду и, схватив лодку за расщелки, вытащили ее на берег. Вторая лодка причалила к острову футов на 20 левее. Держа оружие на изготовку, солдаты шли, низко пригнувшись, и производили так мало шума, что не потревожили даже парочку диких уток, устроившуюся в высокой траве на гребне косы. Как только спецназовцы заняли позицию за стволами двух самых толстых дубов, Кроуфорд махнул рукой Мерфи, показывая, что он тоже может выбраться из лодки. Островок был замусорен пивными жестянками, выпрошенными прибоем бумажными пакетами и клубками спутанной рыболовной лески. На камнях между дубами чернел выжженный круг. Это был след костра, разведенного здесь какими-то бездельниками. Кора обоих дубов была сплошь изрезана инициалами, а когда Мерфи встал на колени за стволом одного из них, ему в ногу врезалось что-то острое. Опустив взгляд, он увидел крошечную руку, тянувшуюся к нему из земли. Взяв ее двумя пальцами, Мерфи вытащил на свет Божий облепленную песком фигурку Дарта Вейдера, знаменитого персонажа «Звездных войн». Видимо, прошлым летом его забыл здесь какой-то ребенок. Ирония была очевидна. Улыбнувшись, Мерфи спрятал игрушку в нагрудный карман зимней куртки. Стив будет рад такому подарку. Позиция за деревьями была достаточно надежной, но отсюда было довольно трудно разглядеть, что творится на противоположном конце острова. Во всяком случае, ничего, что было бы похоже на космический корабль, прибывший на Землю из далекой крабовидной туманности или откуда-нибудь еще, Мерфи не наблюдал. Стоило, однако, вглядеться попристальнее, как начало казаться, что береговая линия выглядит как-то не так, и высокое полуденное солнце отбрасывает на прибрежный песок какие-то странные искаженные тени. Ах, если бы он только мог подобраться поближе! Повернув голову, Мерфи посмотрел сначала в одну сторону, потом в другую. Спецназовцы лежали на животах слева и справа от него, напряженно глядя в прицелы автоматических винтовок, словно ожидая, что из воды вот-вот выскочит какое-нибудь ревущее плотоядное чудовище, подобное тем, которые были так популярны в фантастике 50-х годов. К Мерфи бесшумно приблизился лейтенант Кроуфорд. Тронув его сзади за плечо и показав рукой на дальний берег островка, он сделал движение к земле, выпрямленной ладонью. Мерфи раздраженно покосился на него. Чего он хочет от него? Неужели он должен ползти по-пластунски через весь остров? «Нет», — вслух сказал Мерфи, — «это глупо». И прежде чем лейтенант сумел ему помешать, он выпрямился во весь рост и пошел туда, где были такие странные тени. «Мерфи, назад!» — зашипел лейтенант. Рейнджеры в растерянности повернулись в его сторону, но он не остановился. Продолжая идти вперед ровным неторопливым шагом, он поднял руки на высоту плеч, показывая пустые ладони. Сердце отчаянно стучало в груди, куртка неожиданно стала не по погоде теплой, и Мерфи неожиданно задумался о том, действительно ли это была такая уж удачная идея. Но отступать было поздно. Если он вернется сейчас, Кроуфорд, скорее всего, прикажет своим людям связать его по рукам и ногам, как барана, и в таком виде отправит обратно в лагерь. Ничего. Еще несколько шагов. Он уже вышел из-под деревьев и был совсем недалеко от воды. С близкого расстояния было хорошо видно, что береговая линия, показавшаяся ему подозрительной, имела форму правильного полукруга. Мерфи двинулся туда и вдруг увидел перед собой свое отражение, возникшее прямо в пустоте. Отражение было вытянутым, словно он смотрелся в выпуклое кривое зеркало, вот только само зеркало оставалось невидимым. Мерфи вытянул вперед правую руку, чтобы потрогать отражение, и его пальцы внезапно наткнулись на какую-то невидимую преграду, которая была гладкой и холодной на ощупь, напоминая отполированный металл. Это было так неожиданно, что Мерфи невольно отдернул руку. «Эй!» — крикнул он. «Я что-то нашел!» «Доктор Мерфи, вернитесь немедленно назад!» — крикнул из-за деревьев лейтенант Кроуфорд. Но Мерфи не обратил на него внимания. Теперь он коснулся невидимой поверхности обеими руками и осторожно провел ими из стороны в сторону. Он был настолько внутренне готов ощутить в пальцах легкое покалывание, что даже почувствовал разочарование, когда ничего такого не произошло. Какова бы ни была природа невидимости НЛО, это вряд ли могло быть энергетическое поле. Проверяя эту догадку, Мерфи бросил взгляд на свои наручные часы. Секундная стрелка продолжала, как ни в чем не бывало, двигаться по циферблату. Если какое-то электромагнитное поле и вывело из строя один из истребителей, заставило сдетонировать боеголовку ракеты, то сейчас оно было отключено. За его спиной раздался негромкий шорох и заскрипел песок. Это солдаты приближались к нему короткими перебежками. Лейтенант Кроуфорд включил радио, и до Мерфи донеслось его бормотание. «Ворчун первому! Ворчун первому! Белоснежка приблизилась к объекту, подтверждает наличие! Гномы заняли позиции! Прошу указаний! Прием!» Мерфи медленно водил руками по наклонной гладкой поверхности, стараясь мысленно представить себе форму непонятного объекта. Невидимая преграда была довольно пологой. Она опускалась до уровня его лодыжек и там неожиданно кончалась. Когда Мерфи подошел к ней вплотную, отражение стало почти нормальным, но стоило ему откинуть голову назад, как его лицо снова вытянулось. Не помня себя от волнения, он приподнял правую ногу и уперся коленом в невидимое покатое нечто. Определенно, это был какой-то неизвестный металл, возможно, корпус НЛО. Мерфи перенес свой вес на правое колено, подтянул вторую ногу и медленно пополз на четвереньках вверх по невидимой наклонной плоскости. Он чуть не расхохотался, когда представил себе, как это должно выглядеть со стороны. Человек, который идет, вернее, ползет по воздуху на высоте 5 футов над песком и водой. Позади раздавалось негромкое жужжание и частые щелчки фотозатвора. Один из солдат снимал его на пленку. Мерфи фотографировали достаточно редко, и он был не прочь покрасоваться перед объективами. Стараясь не потерять равновесие, он осторожно перенес центр тяжести на ноги и, надежно уперевшись подошвами ботинок в невидимую поверхность, медленно встал в полный рост. Боже милостивый! Он висел над самой... И в это мгновение НЛО стал видимым. Только что внизу не было ничего, и вдруг там появилось огромное серебристое тело, действительно напоминающее перевернутую вверх дном суповую тарелку. Одним краем она лежала на песчаном берегу, второй был скрыт под водой. Мерфи в испуге повернулся, но сделал это слишком быстро. Ноги потеряли опору, и он плашмя упал на покатый корпус НЛО. Удар был достаточно силен. Он едва не сбил Мерфи дыхание, и он успел до половины съехать вниз по корпусу летающей тарелки, прежде чем догадался раскинуть руки в стороны и остановить падение за счет трения. Но перед тем, как упасть, он невольно вскинул голову и увидел... На верхушке НЛО была большая круглая башня, отдаленно напоминающая ходовую рубку подводной лодки, в самой середине которой виднелся небольшой прямоугольный иллюминатор. На глазах Мерфи металлические шторки, прикрывавшие иллюминатор снаружи, сомкнулись так плотно, что секунды позже он уже не смог бы с уверенностью сказать, не почудилось ли ему это. На гладком блестящем корпусе, во всяком случае, не осталось ни стыков, ни щелей. Все произошло очень быстро, и все же Мерфи показалось, что он заметил что-то за стеклом иллюминатора. Нет, не что-то, кого-то. Он увидел человека. Время неизвестно. Янтарные лучи зимнего солнца на несколько кратких минут залили озеро огнем и погасли, когда усталое светило опустилось за холмы. Но наступившая тьма не была абсолютной. Серебристый корпус НЛО ярко блестел в свете множества переносных прожекторов, установленных на песчаном островке. Между ними копошились крошечные фигурки людей. Одни ставили дополнительное оборудование, другие стояли на страже с оружием наготове. По протоке между островом и заливом сновали резиновые лодки, а в небе кружили вертолеты, и лучи их прожекторов плясали на поверхности черной воды. Фрэнк выждал, пока совсем стемнеет, и только потом рискнул выбраться из своего укрытия. Последние полчаса он просидел на мелководье в дальнем конце залива, высовывая голову только тогда, когда ему казалось, что большой шлем космического скафандра, в который он был одет, не привлечет к нему внимания. Лагерь военных находился в каких-нибудь 50 метрах от его укрытия, но за все время ни один человек даже не посмотрел в его сторону. Фрэнк был уверен, что если он не станет лезть на рожон, никто не догадается о его присутствии. Теперь он хорошо понимал, что их план с самого начала был безрассудным и опасным, но пока все складывалось хорошо. Когда Фрэнк выходил из воздушного шлюза Оберона, Мец отключил маскировочный режим. Внезапное появление хронолета так потрясло высадившихся на остров солдат, что никто из них не обратил ни малейшего внимания на предательские пузыри воздуха, поднявшиеся на поверхность из выходного люка. Слушайте «Модель для сборки» на радио Energy. Ален Стил. Куда мудрец боится и ступить? Продолжение. Под люком оказалось совсем не глубоко. Фрэнк погрузился на 3 с небольшим метра, прежде чем его ноги ушли в вязкий илистый грунт. В принципе, он мог сразу же двинуться дальше, но выждал несколько минут, чтобы удостовериться, что его никто не видел, и только потом зашагал по дну озера, придерживаясь заранее намеренного направления. Чтобы добраться до берега, ему потребовалось 2 часа. Сначала Фрэнк двигался в полной темноте и рискнул включить на шлемные фонари, только когда глубина достигла 20 футов. 2 он останавливался, чтобы уравнять давление в шлеме и стравить лишний воздух. Лея так запрограммировала встроенные дисплеи шлема, что они показывали не только схематическую карту озера, но и направление движения. Но никакая карта не могла, к сожалению, подготовить Фрэнка к тому, с чем пришлось ему столкнуться в действительности. Но озеро оказалось сплошь завалено разнокалиберным мусором. Ржавыми банками из-под содовой, помятыми ведерками, набитыми всякой дрянью, обломками дерева, фибергласа и металла, обрывками рыболовной лески и сломанными удилищами. Раз среди всего этого хлама попался даже остов древнего автомобиля. Выхваченный из буро-зеленой мглы мощными нашлемными фонарями Фрэнка, он напоминал скелет динозавра или какого-то другого доисторического чудища. Все это были реликвии эпохи всеобщей беспечности, и Фрэнк мельком подумал, что его скафандр будет лишь еще одним экспонатом в удивительной экспозиции, которая собралась на дне озера. Выбравшись, наконец, из воды, Фрэнк надежно укрылся в лесу и, улегшись на спину, с трудом выбрался из керамического панциря. Шерстяной костюм, который он носил на борту Гинденбурга, вряд ли был способен защитить от пронизывающего зимнего холода, однако Фрэнк понимал, что придется обойтись так. На Обероне не было никакой другой одежды, которая могла бы сойти за костюм 20 века. Потом Фрэнк снова подтащил скафандр к берегу и столкнул его в воду. Булькнув, он почти сразу ушел под воду и пропал в глубине. Конечно, это был тоже риск, но Фрэнк рассчитывал, что при минимальном везении скафандр не будет найден еще лет 15-20, а может быть и вообще никогда. Ночной холод пробирал до костей. Фрэнк поднял воротник пиджака и спрятал ладони под мышками. В нагрудном кармане его рубашки лежала небольшая плоская коробочка портативного коммуникатора, и Фрэнк на мгновение задумался, не связаться ли ему с Обероном, чтобы доложить о благополучном завершении первого этапа операции, но потом решил, что делать этого не стоит. Военные наверняка прослушивали несущие частоты во всем диапазоне, включая микроволны. Нет, лучше не выдавать своих намерений до тех пор, пока у него не будет все готово. Леа и Василию придется пока попотеть. По крайней мере, они сидят в тепле, и у них есть такая возможность. Стараясь не думать о холоде, Фрэнк начал пробираться сквозь густой подлесок, по возможности избегая наступать на сухие промороженные сучки. До него все еще доносились негромкие голоса солдат на побережье, а когда он остановился и обернулся назад, то увидел между деревьями свет прожекторов, установленных вокруг Оберона. Впрочем, на хронолет Фрэнк смотрел совсем недолго. Ровно столько, чтобы начать удивляться безумию собственной идеи. Потом повернулся и стал быстро подниматься по крутому лесистому склону. На склоне холма над озером стояло довольно много домов, но Фрэнк не видел в окнах ни огонька. В какой-то момент он подумал о том, не вломиться ли ему в один из них, но потом решил приберечь это на крайний случай. Даже если сейчас там никто не живет, дома, возможно, оборудованы охранной сигнализацией, а у Фрэнка не было с собой подходящих инструментов, чтобы нейтрализовать ее. Нет, не стоило осложнять себе жизнь, тем более, что начиная с этого момента задача представлялась Фрэнку довольно простой. Ему нужно было только найти общественный и платный таксофон, и Фрэнк знал, что как только он выйдет на дорогу, где-то поблизости обязательно отыщется и телефон. В конце концов, они были в Америке конца 20-го столетия, а не где-нибудь еще. Американцы всегда любили телефонизировать свою страну. Шоссе, телефон, информация. Что могло быть проще? И гадая, почему Леа не могла сделать этого вместо него, Фрэнк пошел дальше сквозь холодную ночную мглу. Восемнадцать часов одиннадцать минут. Ужин состоял из коричневого винилового пакета, содержащего ППР, полевой питательный рацион, или на армейском жаргоне «помои для поросят и рейнджеров», в зависимости от того, кому какое толкование больше нравилось. Внутри пакета оказалось несколько зеленых лоточков из фольги. В одном была нарезанная в форме кубиков холодная индейка в густой коричневой подливке, в другом — безвкусное картофельное пюре. В отдельной упаковке лежали галеты. В полевой комплект входил также крошечный пакетик растворимого кофе и какая-то очень тонкая волокнистая бумага, которую Мерфи принимал за салфетки, пока ему не подсказали, что это туалетная бумага. Ужиная при свете аккумуляторного фонаря, Мерфи с трудом проглотил половину ППР, а вторую отнес в мусорное ведро. Он не ел почти целый день и должен был зверски проголодаться, но удивительные события последних двух часов начисто лишили его аппетита. Вскоре после того, как лейтенант Кроуфорд и Мерфи вернулись из своего путешествия на остров, полковник Огилви созвал в штабной палатке совещание с участием гражданских специалистов. Сами по себе факты были довольно просты. С тех пор, как в 15.05 НЛО по непонятным причинам внезапно стал видимым, не произошло ровным счетом ничего примечательного. Прослушивающее оборудование, установленное вокруг летающей тарелки, не зафиксировало никаких посторонних шумов, никаких радиопередач, никаких излучений. На поверхности корпуса, по крайней мере на той его части, что торчало над водой, не было обнаружено никаких люков или иллюминаторов. То, что Мерфи и только он один успел рассмотреть, прежде чем единственное окно в корпусе закрылось, свидетельствовало о том, что экипаж НЛО вовсе не стремится показаться людям. Синтия Мередит Луна продолжала твердо стоять на том, что летающая тарелка – инопланетный космический корабль, прибывший к нам из отдаленной галактики, и что его экипаж – посланцы Межзвездной Федерации. Сообщенные Мерфи сведения о том, что НЛО-нафты могут быть человекоподобными или, по крайней мере, гуманоидными, вдохновили Мередит Луну на новые откровения. Она заявила, что гуманоидная форма тела не является уникальной и присущей одной только Земле. Напротив, она распространена достаточно широко, и прилетевшие в летающие тарелки паралюди специально разыскивали во Вселенной такие разумные существа, которые были бы близки к ним по облику и строению. Поэтому, заявила она, нельзя встречать их с оружием в руках. Вместо этого следует найти иные мирные способы коммуникации. Под конец Мередит Луна предложила убрать с песчаного островка всех рейнджеров и позволить ей и еще нескольким медиумам из УПИ отправиться туда, чтобы установить с пришельцами телепатический контакт. Когда она закончила, полковник Огилви выложил на стол свои карты. «Поскольку, — сказал он, — в Пентагоне убеждены, что неопознанный объект может представлять собой угрозу национальной безопасности, наверху было принято решение попытаться пробиться внутрь. С базы ВМФ в Гротоне, Коннектикут, доставлены газовые резаки, которые используются на флоте для вскрытия корпусов, терпящих бедствия подводных лодок, и обученное обращение с ними персонал. В полночь техники высадятся на островок и попытаются прорезать корпус НЛО». Мередит Луна принялась бурно протестовать, и Мерфи впервые не мог с ней не согласиться, правда, по причинам совершенно иного свойства. Да, они по-прежнему не знали, кто прибыл к ним в летающем блюдце, однако то, что пришельцы отключили режим маскировки, ясно свидетельствовало о том, что у них нет враждебных намерений. Ему лично, заявил Мерфи, требуется дополнительное время для тщательного изучения объекта. Не исключено, что НЛО прибыл вовсе не из крабовидной туманности, добавил он. Не подлежит сомнению только одно. Он не прилетел из ближайшего городка. Но Огилви продолжал стоять на своем. Решение принято и обжалованию не подлежит. В своей короткой речи полковник весьма недвусмысленно дал понять, что расследование проходит по ведомству Министерства обороны и что он получает свои приказы из самых высоких инстанций. Совещание полковник закончил сообщением, что ужин можно получить в одном из фургонов, после чего захлопнул свой блокнот и удалился. Санчес перехватил Мерфи, когда тот уже собирался отправиться к грузовику, чтобы получить свою порцию горячего ППР. Несмотря на то, что расследование было в руках военных, все гражданские специалисты находились под юрисдикцией ФБР. А это означало, что в данном случае Управление паранормальных исследований функционировало как одно из подразделений Федерального бюро. За 10 лет работы в УПИ Мерфи как-то не удосужился получить допуск к материалам высшей степени секретности, поэтому, как сказал Санчес, теперь ему придется дать расписку о неразглашении сведений, касающихся текущего расследования. Исключение составляли правительственные служащие, облеченные особым доверием. Тут Мерфи понял, что для обычной публики события на озере Сентер-Хилл навсегда останутся тайной за семью печатями, словно здесь никогда ничего не происходило. Бланк расписки Санчесу должны были прислать по факсу с минуты на минуту, и ФБРовец предупредил Мерфи, что он хотел бы решить этот вопрос как можно скорее. Один взгляд на лицо агента сразу же убедил Мерфи, что протестовать бесполезно. Он должен был поставить свою подпись под его бумажонкой. В противном случае мог потерять работу или вовсе оказаться в тюрьме. Итак, ужин оказался несъедобным, компания отвратительной, и Мерфи снова почувствовал себя очень одиноким. Ночь была морозной, к тому же сразу после захода солнца подул резкий холодный ветер, и Мерфи, подняв повыше воротник своей куртки, попытался найти какое-нибудь укрытие. Штабную палатку заняли Огилви и Санчес, а Мерфи очень не хотелось встречаться с ними именно сейчас. В какой-то момент он подумал о том, не вздремнуть ли ему в одном из грузовиков, но быстро понял, что еще не настолько устал. Взгляд его скользнул по далекому островку, возле которого выхваченный из тьмы светом прожекторов серебрился диск НЛО, и Мерфи неожиданно поймал себя на том, что смотреть на все это ему осточертело. Пусть ненадолго, но ему было совершенно необходимо отвлечься от всех проблем, которые занимали его ум на протяжении нескольких последних часов. И он решил пойти немного прогуляться по окрестностям. Выйти из лагеря оказалось на удивление просто. Мерфи не считал себя связанным какими-либо обязательствами, поэтому решил никому не говорить о своем намерении. От берега вверх по склону вела узкая, вымощенная каменными плитами дорога, и Мерфи дошел по ней до самых ворот зоны отдыха. У ворот стоял на часах один из рейнджеров, но Мерфи объяснил, что хочет немного размять ноги, и солдат пропустил его без возражений. Как понял Мерфи, пост был выставлен здесь для того, чтобы не пропускать посторонних в лагерь, а в его желании пройтись не было ничего предосудительного. Рейнджер рассказал Мерфи, что примерно в полумиле дальше по дороге, почти на вершине холма, есть небольшой магазинчик, торгующий всякой всячиной. Сейчас он, конечно, закрыт, но перед входом стоит торговый автомат с Кока-Колой. Может быть, мистер Мерфи возьмет для него баночку газировки? Мерфи с готовностью пообещал, что на обратном пути обязательно захватит для часового баночку доктора Пеппера похолоднее. Теперь, когда он отошел достаточно далеко от воды, ветер больше не казался ему таким пронизывающим и резким, однако голые ветви деревьев по обеим сторонам дороги продолжали раскачиваться и поскрипывать. Мглистая зимняя ночь обступила его со всех сторон, и Мерфи чувствовал на языке легкий привкус хвои. Огни лагеря давно исчезли из вида, и Мерфи поднял вверх голову, чтобы полюбоваться созвездиями. Для него это было редким удовольствием, поскольку над округом Колумбия постоянно висел легкий смог, делавший наблюдение за звездами весьма затруднительным, но небо, как назло, оказалось затянуто облаками. Ночь была очень темной, и даже после того, как глаза Мерфи освоились с окружающим мраком, он почти ничего не видел уже на расстоянии вытянутой руки. Скверно. Модель для сборки On Energy. Незаметно для себя Мерфи добрался до вершины холма, где дорога раздваивалась. У самой развилки стоял упомянутый часовым магазинчик. Из тех, что в сезон вовсю торгуют блеснами, леской, лунными завтраками и апельсиновым крашем. Жалюзи на окнах были опущены, дверь заперта, но над широким крытым крыльцом горела тусклая лампочка, освещавшая обшарпанный автомат по продаже кока-колы, приютившийся между пустым садком для живца и телефонной будкой. В телефонной будке стоял человек. Сначала Мерфи подумал, что это кто-то из солдат потихоньку сбежал из лагеря, чтобы позвонить жене или подружке, но, подойдя ближе, увидел, что незнакомец одет не в военную форму. Его темный шерстяной костюм выглядел не по сезону холодным, а ни пальто, ни кашне на человеке не было. Мерфи была видна только его спина, но он сразу разглядел, что незнакомец дрожит от холода. «Странно», — подумал Мерфи. Впрочем, звонивший мог оказаться обычным любителем путешествовать автостопом, застрявшим в этой глуши из-за того, что полиция перекрыла дороги. С другой стороны, что ему здесь делать? Как-никак до ближайшего шоссе было несколько миль. Продолжая шагать к освещенному крыльцу, Мерфи внимательно рассматривал незнакомца. Должно быть, решил он, наконец, это просто местный житель, один из немногих, кто живет в домах вокруг озера круглый год. Но если это местный житель, то почему он пользуется общественным телефоном-автоматом? «Спасибо», — донеслось до него. «Большое спасибо, вы мне очень помогли». В ночной тишине Мерфи отчетливо слышал голос незнакомца. Он говорил с каким-то странным акцентом, который Мерфи затруднялся определить. Его английский казался достаточно чистым и правильным, но интонации были скорее азиатские. «Простите», — сказал мужчина в будке. «Не могли бы вы мне назвать сегодняшнюю дату?» «Да, мэм, сегодняшнее число. И год, пожалуйста». «Число? Год? Да что, он сумасшедший?» Деревянное крыльцо под ногами Мерфи негромко скрипнуло, и незнакомец, испуганный его неожиданным появлением, едва не выронил трубку. Мерфи перехватил его быстрый взгляд. «Извините», — машинально сказал он, — «я не хотел вам мешать». Черты лица незнакомца действительно можно было назвать евразийскими. Несколько мгновений он молча смотрел на Мерфи сквозь стекло очков в тонкой металлической оправе, потом, спохватившись, снова поднес трубку к уху. «Простите, мэм, не могли бы вы повторить?» Мерфи тем временем прошел к автомату с газировкой и сунул руку в карман брюк в поисках мелочи. Опуская в прорезь два четвертака, он ясно чувствовал на себе взгляд незнакомца. «Определенно это какой-то бродяга», — убеждал себя Мерфи. «Слишком уж старомодный у него костюм. Такую древность можно достать разве что на благотворительной барахолке армии спасения». Но Мерфи хорошо знал, что даже самые опустившиеся, бездомные бродяги, которых он видел сидящими на вентиляционных решетках в деловом центре Вашингтона, носят зимой поношенные пальто до пят или, на худой конец, теплые бейсбольные куртки. Потом он подумал, что такой же, как у незнакомца, костюм он видел на фотографиях своего деда, когда тот был еще совсем молодым человеком. «Спасибо, мэм, очень вам благодарен». Незнакомец повесил трубку и постучал кончиком пальца по оправе очков, словно поправляя их. Подув на замерзшие руки, он бросил на Мерфи еще один осторожный взгляд и зашагал прочь. «Холодная ночка», — сказал Мерфи, когда незнакомец проходил мимо него. «Простите, что вы сказали?» Мужчина слегка замедлил шаг. «Холодно, говорю, сегодня». Мерфи нажал кнопку доктора Пеппера. В чреве автомата что-то лязгнуло, и в решетку приемника выкатилась жестяная баночка с напитком. «Не меньше 20... 20 чего?» «Градусов. Я о температуре». «А, да, пожалуй». Незнакомец поплотнее запахнул на груди пиджак и, кивнув в сторону дороги, добавил: «Впрочем, мне-то все равно. Я тут недалеко живу. Мне пришлось воспользоваться дорогой, чтобы... Я хочу сказать, что мне нужно было позвонить». Казалось ли это Мерфи, или голос незнакомца действительно звучал сейчас несколько по-другому? Трудно сказать. Он наклонился, чтобы достать жестянку из автомата, и мужчина заторопился дальше. «Я не знал, что здесь кто-то живет зимой», — сказал Мерфи ему вслед. «Мне говорили, что люди появляются здесь только летом». «Несколько человек остается и на зиму». Незнакомец снял очки, аккуратно сложил и убрал в карман пиджака. «Извините, но мне нужно поскорее попасть домой, конечно». Мерфи опустил баночку с газировкой в карман куртки. «Не обращайте на меня внимания». «Да-да, конечно». Мужчина спустился по ступенькам крыльца. «Я не буду обращать внимания. И вы не обращайте». Мерфи некоторое время смотрел, как незнакомец, наклонясь навстречу ветру и вобрав голову в плечи, торопливо шагает по дороге, ведущей к соседнему холму, и постепенно исчезает в темноте. «Должно быть, бедняга живет просто в трейлере», — размышлял он, «и не может позволить себе такую роскошь, как собственный телефон. Ему каждый раз приходится ходить сюда, чтобы позвонить. Надеюсь, у него есть хороший обогреватель или что-то в этом роде». Неужели этот человек звонил в справочную только для того, чтобы узнать, какое сегодня число? Странные люди. Странные люди живут в Вашингтоне. Странные люди живут в Теннесси. Странные люди продолжают работать в управлении паранормальных исследований, хотя отлично знают, что это дело не стоящее. Мерфи пожал плечами и тоже спустился с крыльца на дорогу. Пожалуй, ему нужно поторопиться, пока у Гилви или Санчес его не хватились. Да и часовой у ворот зоны отдыха, должно быть, заждался своего доктора Пеппера. Он прошел всего несколько шагов, и тут ему пришло в голову, что он и сам не прочь глотнуть газировки. Не было смысла возвращаться в лагерь лишь с одной банкой, ночь обещала быть долгой. Можно взять даже пару банок, чтобы выпить одну по дороге. И приняв такое решение, Мерфи повернулся и трусцой побежал обратно к магазину. Но, обшарив карманы, Мерфи обнаружил, что у него остался только один четвертак. Вот невезение. Потом он посмотрел на стоявшую рядом телефонную будку. Незнакомец говорил только с телефонисткой. Почему? Зачем кому-то могло понадобиться выходить из дома в такую погоду просто для того, чтобы узнать месяц и год? Ладно, неважно. Главное, этот странный тип оставил свои деньги в окошечке сдачи. Наверное, так замерз, что ему было не до того, а может, просто забыл. И поскольку вызов стоил ровно 25 центов, в окошечке возврата могло оказаться достаточно мелочи, чтобы Мерфи мог позволить себе спрайт. Перейдя к будке, Мерфи сунул палец в щель возврата монет. Ну, конечно, 2 10-центовика и никель. Он быстро выковырил монеты из щели и, позванивая ими в кулаке, вернулся к торговому автомату. Опустив в прорезь свой четвертак, он уже собирался бросить туда же один из найденных им 10-центовиков, но вдруг остановился. Это был не обычный 10-центовик, это был Меркурий. 10-центовика с головкой бога торговли на аверсе Мерфи не видел с тех пор, когда учился в начальной школе. Он раскрыл ладонь и поднес ее к свету. У него на руке лежал еще один Меркурий и 5-центовик с изображением бизона. Могло ли это быть простой случайностью? Вряд ли. Вероятность случайного совпадения была настолько мала, что Мерфи сразу же отмел это объяснение как невероятное. К тому же все три монетки выглядели совершенно новыми. Может быть, этот мужчина нумизмат? Странный, однако, нумизмат. Нумизмат, который не может позволить себе пальто и приличный костюм, но разбрасывается новенькими меркуриями и бизонами. А может, это тот слегка комичный тип рассеянного коллекционера, который опускает в автомат бесценные монеты, чтобы позвонить телефонистке и спросить у нее, какое сегодня число? И неожиданно ему вспомнились слова Гарри Комиски, сказанные в Снегире прошлым вечером. «16 января 1998 года, пятница, 18:48. Действуя с предельной осторожностью, чтобы ненароком не выключить коммуникатор, Фрэнк закрыл его и засунул в карман рубашки, потом потуже стянул на груди лацканы пиджака. Ветер на вершине холма был особенно сильным, и холод пробирал его буквально до костей». Замерзшие ноги плохо слушались, а чтобы не стучать зубами, ему пришлось изо всех сил стиснуть челюсти. Несколько раз Фрэнк останавливался, чтобы потопать по асфальту и попытаться восстановить кровообращение в пальцах ног, но согреться никак не удавалось. «Надо спешить», — шептал он, беспокойно поглядывая на тускло-черное небо. «Быстрее, быстрее!» Не только холод заставлял его нервничать. Случайная встреча с местным жителем настолько напугала его, что он чуть было не забыл о своей главной задаче. Ему пришлось сделать над собой сознательные усилия, чтобы загрузить точную дату в память своих фальшивых очков. Фрэнк чувствовал, что мужчина, появившийся у магазина, чтобы купить баночку газировки, проявил к нему повышенный интерес, который нельзя было объяснить характерным для конца 20 века любопытством. Конечно, он мог жить в одном из ближайших домов, но у Фрэнка были все основания подозревать, что это не так. Впрочем, теперь это не имело особого значения. Мец, скорее всего, уже стартовал с озера. Стоит ему подняться на достаточную высоту, и он легко найдет Фрэнка по сигналу включенного коммуникатора. Подумав об этом, Фрэнк снова посмотрел в небо, хотя и знал, что Василий, скорее всего, снова включил хамелеон, и он ничего не увидит до самого последнего момента. «Эй, послушайте! Кто вы такой?» Голос, раздавшийся за его спиной, был задыхающимся, прерывистым, словно после быстрого бега, но Фрэнку он показался знакомым. Круто повернувшись, он посмотрел назад. «Я спрашиваю, кто вы такой?» Голос принадлежал человеку, которого он встретил у магазина. Фрэнк напряг зрение и, наконец, сумел рассмотреть его в темноте. Он с трудом поднимался вверх по склону в нескольких метрах от него. «Уверяю вас, сэр, вы ошиблись. Мы никогда с вами не встречались», — спокойно сказал Фрэнк. «Я живу здесь, и я в этом очень сомневаюсь». Незнакомец наконец остановился. Наклонившись вперед и упершись руками в колени, он жадно хватал ртом морозный воздух. Должно быть, всю дорогу он пробежал бегом. «Никто не живет здесь зимой», — пробормотал он. «К тому же у местного жителя должен быть свой телефон». «У меня его нет», — ответил Фрэнк, лихорадочно соображая, как быть. «Оберон должен был появиться здесь с минуты на минуту, и он не мог допустить, чтобы человек 20 века стал свидетелем его отлета. Я пользуюсь платным телефоном-автоматом, чтобы сэкономить деньги». «Ага, я так и понял», — послышалось негромкое бренчание мелочи. «Такие деньги не грех и поэкономить». Фрэнк почувствовал, что, несмотря на мороз, его лоб покрылся испариной. Для путешественника во времени это была грубая ошибка. Хронокосмический исследовательский центр специально обучал своих исследователей не допускать подобных промахов. «Да, я действительно забыл эти монетки в автомате», — осторожно сказал он. «Я весьма признателен, что вы взяли на себя труд вернуть их», — он протянул руку. «Если вы отдадите их мне, я...» «Пойдете домой», — закончил незнакомец, не сделав ни малейшей попытки приблизиться. «Не сомневаюсь. Кстати, это возвращает нас к вопросу, который я задал вам с самого начала. Кто вы?» «Джон Пенс», — машинально ответил Фрэнк. Точно так же он отвечал, когда агенты гестапо проверяли его во франкфуртском отеле. «Допустим. И откуда вы, мистер Пенс?» «Боюсь, сэр, что вас это не касается». Фрэнк подавил в себе желание снова посмотреть на небо, резонно полагая, что незнакомец вряд ли видит в темноте намного хуже, чем он. «А теперь прошу...» «Мне кажется, вы говорите неправду». Незнакомец в последний раз глубоко вздохнул и выпрямился в полный рост. «Вы живете не здесь. Я почему-то думаю...» Он неожиданно закашлялся и, сплюнув на асфальт, закончил. «Мне кажется, вы не из нашего времени, мистер Пенс. Я не ошибся?» Ален Стил. «Куда мудрец боится и ступить?» Окончание. Фрэнк почувствовал, как кровь отхлынула от его лица. Кем бы ни был этот человек, впрочем, у него не оставалось ни малейшего сомнения в том, что он приехал сюда с военными, разбившими лагерь на берегу залива, он знал слишком много. И Фрэнк должен был любой ценой помешать ему увидеть посадку Оберона. На его стороне был фактор внезапности и темнота. К тому же его противник изрядно выдохся, поскольку ему пришлось бежать в гору. Если он будет действовать достаточно проворно... «Может быть, сдержанно», — ответил Фрэнк. «Мне нелегко ответить на ваш вопрос прямо, поскольку я даже не знаю, с кем имею дело. Моя фамилия Мерфи. Доктор Зак Мерфи». Похоже, незнакомец слегка расслабился. «По специальности я астрофизик, но сейчас работаю в управлении паранормальных исследований при правительстве Соединенных Штатов». «Ученый». Несмотря на свои обширные познания в истории 20 века, Фрэнк никогда не слышал об управлении паранормальных исследований. Может быть, оно существует только на этом альтернативном отрезке темпоральной линии. Впрочем, сейчас не время гадать. «Рад познакомиться с вами, доктор Мерфи», — сказал он и осторожно шагнул вперед, делая вид, что хочет пожать руку новому знакомому. «И вы искали именно меня?» «Не совсем, но...» Мерфи двинулся ему навстречу, также протягивая руку. «Вы так и не сказали...» Он неожиданно остановился и замолчал, и Фрэнку на мгновение показалось, что Мерфи догадался о его намерениях. Но в эту секунду он громко ахнул, и даже в кромешной тьме Фрэнк понял, что его противник глядит на что-то, появившееся в небе над самыми их головами. «Боже, что это?» Именно этого момента и дожидался Фрэнк. Низко пригнувшись и вытянув вперед руки, он бросился на Мерфи. Разделявшее их расстояние, он покрыл в несколько быстрых прыжков. Внимание Мерфи было отвлечено, и нападение застигло его врасплох. Два быстрых сильных удара в живот заставили его согнуться пополам. Мерфи задохнулся и, сделав несколько неверных шагов вперед, повис на лацканах пиджака Фрэнка, то ли стараясь чем-то ответить на удар, то ли просто для того, чтобы удержаться на ногах. Но Фрэнк не собирался позволить ему ни того, ни другого. Его кулак обрушился на челюсть Мерфи. Послышался громкий треск разрываемой ткани, и Мерфи опрокинулся навзничь. Упав на асфальт, он остался лежать неподвижно, и Фрэнк почувствовал, как холодный ветер ожег грудь в том месте, где астрофизик разорвал его огнеупорный пиджак. Ветви окружающих дорогу деревьев бешено раскачивались и гнулись, словно от порывов ураганного ветра. Громкое гудение раздавалось, казалось, со всех сторон. Потом сверху ударил яркий луч света, и Фрэнк на мгновение увидел лицо Мерфи. Астрофизик выглядел не намного старше него, но рассматривать его у Фрэнка не было времени. Прикрывая глаза рукой, он поднял голову и увидел широкую черную тень, которая зависла в нескольких метрах над землей. Мец очень спешил. Он даже не стал выключать маскировочный режим и выпускать посадочные опоры. Луч света бил из открытого входного шлюза. Леа стояла на коленях на краю люка и протягивала вниз руку. «Скорее! Нам нужно убираться отсюда!» Ветер нещадно трепал полы разорванного пиджака Фрэнка, и он в панике ощупал карманы. К счастью, очки были на месте, но у него было еще одно дело. «Подождите!» — крикнул он, опускаясь на колени рядом с Мерфи. Тот был в сознании и негромко застонал, когда Фрэнк перекатил его на бок, но никакого сопротивления оказать не мог. Фрэнк запустил руку в карман его куртки и вытащил оттуда 2 10-центовика и никель, который так неосмотрительно оставил в телефоне-автомате. Теперь у Мерфи не было никаких вещественных доказательств того, что он столкнулся с путешественником во времени. Он был уже готов подняться, когда Мерфи негромко прошептал: «Как там? Лучше?» Фрэнк отлично понял, что имеет в виду Мерфи. «Все будет зависеть от вас, дружище», — ответил он негромко. Он вскочил на ноги и бегом бросился к ожидавшему его хронолету. «19:02. Яркие лучи автомобильных фар уже бежали вверх по холму, когда Мец снова поднял Оберон в воздух. Через считанные секунды хронолет пронзил плотный слой закрывавших Теннесси облаков и вырвался в чистое ночное небо. Самолетов-перехватчиков нигде не было видно. Вокруг Оберона, насколько хватало глаз, был только разреженный воздух стратосферы, а выше мерцали далекие звезды. К этому времени Леа уже успела отнести очки Фрэнка в аппаратную и перекачать собранную на ночь помехронометрическую информацию в память бортового ИИ. После этого Фрэнк и Леа поспешили в командную рубку и сидели там, затаив дыхание, пока Мэтс не сообщил им, что оптимальные параметры трансвременного перехода определены. Правда, еще не все системы Оберона были в полной исправности, но их ремонт продолжался. Всего несколько витков, и они смогут открыть тоннель перехода. «Боюсь, мы не сможем вернуться домой», — добавил Мец, нервно постукивая пальцами по пульту под одним из экранов, на котором горело схематическое изображение двух параллельных кривых, замкнутых времяподобных циклов. «В наш год мы попадем, в этом нет никаких сомнений. Однако мы все равно останемся в ином континууме». «В котором не будет станции Хронос». Голос Леа звучал так невыразительно и ровно, словно у нее уже не осталось ни надежды, ни даже отчаяния. «Может быть, будет, а может, нет». Мец пожал плечами. «Мы узнаем это только тогда, когда попадем туда. Одно ясно. Здесь мы не можем оставаться, как не можем вернуться в 37-й год». «Я знаю», — Фрэнк вздохнул. «Мы не можем изменить то, что мы наделали, не создав нового парадокса». «Увы, это так», — пилот покачал головой. «Сделанного не воротишь. Нам придется смириться с результатом, каким бы он ни был». Он бросил быстрый взгляд через плечо. Впрочем, мы могли бы вернуться в более раннее прошлое. Я имею в виду до 37-го года. Найти укромное местечко и обосноваться там. Что вы скажете о маленькой канзасской ферме в году, скажем, 1890-м? Или об уютном шато на юге Франции в 1700-м? А может быть, вас привлекает скромный собственный виноградник где-нибудь в окрестностях древних Афин? Спасибо, что-то не хочется. Фрэнк через силу улыбнулся. Мы, скорее всего, попали в иную вселенную, но не думаю, чтобы она очень уж отличалась от того, что мы знаем. Его улыбка превратилась в широкую ухмылку. Боюсь, она может показаться нам слишком похожей на наш мир. Лицо Метца выражало крайний скептицизм, но Леа посмотрела на Фрэнка неожиданно широко раскрывшимися глазами. «Почему ты так думаешь?» — спросила она. Фрэнк рассеянно поигрывал разорванным карманом. «Так, кое-какие намеки». «16 января 1998 года, пятница, 19:09. И вы не успели рассмотреть того парня, который вас ударил?» «Нет, совсем нет». Мерфи, сидевший на переднем бампере джипа вездехода «Хаммер», привалился спиной к радиаторной решетке. «Было слишком темно». «Это я понял. Мне не ясно другое, почему он вообще напал на вас?» О'Гилви, освещенный тремя фарами джипа, опустился перед ним на корточки. «И еще я не понимаю, что вы делаете здесь. Часовой сказал, что вы пошли в магазин за газировкой, но ведь это на предыдущем холме в четверти мили отсюда. Зачем вы прошли лишние четверть мили, доктор?» Мерфи осторожно потрогал царапину на лбу. Царапина была неглубокая и совсем не болела, но это движение помогло ему надежнее скрыть выражение лица. «Мне захотелось еще немного пройтись, прежде чем возвращаться в лагерь, только и всего. Надеюсь, у часового не будет из-за меня неприятностей?» «Его не расстреляют, если вы это имеете в виду». О'Гилви оглянулся на двух солдат, которые, вооружившись электрическими фонариками, прочесывали лес справа от дороги. «Давайте попробуем сначала. Вы дошли до лавки и пошли дальше, потому что вам хотелось размять ноги. Когда мы вас нашли, вы лежали избитые на дороге. Вы утверждаете, что какой-то незнакомец выскочил из леса и потребовал у вас деньги. Когда вы сказали, что денег у вас нет, он на вас напал, а потом исчез. Я ничего не упустил, Зак?» «Я тоже не могу ничего объяснить». Мерфи посмотрел полковнику прямо в глаза. «Может быть, он просто... Нет, не знаю. Думаю, это был просто какой-нибудь бродяга. Подобные вещи иногда случаются, полковник». «Да, действительно». О'Гилви медленно кивнул. «Но откуда тогда у меня такое чувство, что вы не говорите всей правды?» «Я сказал вам все, что знал, честно». О'Гилви со вздохом поднялся. «Ладно, чтобы здесь не произошло, главное представление вы пропустили. Этот сукин сын исчез. Мы считаем, что он взлетел». «О, черт, правда?» Мерфи как мог изобразил удивление. «Вы хотите сказать, что НЛО стартовал?» «Это случилось минут 15-20 назад. Сначала эта штука стала невидимой, прямо под носом у моих людей, которые оставались на острове. Мы услышали громкое гудение, потом погас свет и вырубилась вся электроника. Вода на том месте, где лежал диск, забурлила и поднялась высоко в воздух. Когда все успокоилось, НЛО уже не было». «И вы ничего не видели?» «Видели просто какую-то черную тень, которая взмыла прямо к облакам. Она исчезла из виду так быстро, что мы не успели даже проследить, в каком направлении она отправилась». О'Гилви засунул руки глубоко в карманы своей длинной куртки военного образца. «Именно тогда мы и обнаружили, что вы отправились в самоволку. О, если бы вы только знали, как приятно мне будет вернуть вас назад. Когда мисс Луна услышала, что вас нигде не могут найти, она заявила нам, что вас похитили пришельцы. Как вы понимаете, она установила сей факт путем ясновидения и телепатии». Мерфи громко рассмеялся, но вовсе не из-за слов полковника. Впервые Мередит Синтия Луна была близка к тому, чтобы высказать правильную догадку. «Я уверен, что она ошибалась и раньше», — заметил он, отсмеявшись. «Да, пожалуй». О'Гилви снова огляделся по сторонам. «Полезайте-ка в вездеход, там намного теплее», — сказал он. «Я дам своим людям еще несколько минут на поиски вашего таинственного друга, потом надо возвращаться и сворачивать лагерь. Мне почему-то кажется, что мы больше не найдем здесь ничего интересного. А вам? Я тоже так думаю. Морщась от боли в животе, Мерфи встал с бампера Хаммера. Можно, конечно, еще раз осмотреть остров, чтобы подстраховаться, но думаю, что вы, скорее всего, правы. Полковник открыл для него дверцу вездехода. Мерфи забрался внутрь и сел на место стрелка-радиста. Огилви сразу ушел к своим людям, чтобы узнать, есть ли какие-нибудь результаты, и Мерфи остался в машине один. Тогда он достал из кармана смятый листок бумаги. Этот лист бумаги выпал из кармана хрононавта, когда Мерфи в борьбе разорвал его пиджак. Дальнейшее вспоминалось ему весьма смутно. Он припоминал только, что его противник что-то говорил, стоя возле него на коленях. Монеты из кармана пропали, и в судорожно сжатых пальцах Мерфи осталась только эта бумага и клочок темной шерстяной материи. Мерфи осторожно развернул бумагу и внимательно рассмотрел ее при тусклом свете приборов на щитке управления. В верхней части листа помещалось стилизованное изображение дирижабля в венке из оливковых ветвей. Надпись на ленте гласила, что это ЛЗ-129 «Гинденбург». Чуть ниже этой официальной шапки располагался перечень имен, и Мерфи догадался, что держит в руках список пассажиров. Два имени в самой середине списка привлекли его внимание. Мистер и миссис Пенс из «Мангазета» «Лонг-Айленд». Подняв голову, Мерфи увидел, что полковник с солдатами возвращаются. Он едва успел спрятать свою находку во внутренний карман до того, как Огилви открыл правую заднюю дверь. «Ничего мы не найдем», — проворчал он, устраиваясь на пассажирском сиденье. «Впрочем, спешить все равно некуда. Мы должны убраться отсюда к утру, а до утра еще полно времени». «Да, спешить некуда». Мерфи повернулся к окошку и посмотрел на небо. Облака начинали понемногу расходиться, и впервые за сегодняшний вечер он сумел разглядеть на небосводе несколько звезд. «Куда мудрец боится иступить, туда летит безумец без оглядки», — пробормотал он негромко. Один из рейнджеров открыл переднюю дверцу и сел за руль. «Вы что-то сказали, сэр?» — спросил он. «Что?» «Нет, ничего». Мерфи улыбнулся своему отражению в темном стекле. «Просто подумал вслух».